Конечно, список был довольно абсурдным, и хотя большинство ингредиентов было достаточно просто получить, некоторые было трудно найти где-либо, и требовались люди, которые должны были отправиться на поиски нужных продавцов. Райзер поручил своим перам отправиться на поиски, пока он, так сказать, держал оборону. Обычно он бы тоже пошел, поскольку такая вещь, как поиск сокровищ, звучит интересно, но обязанности запрещают ему делать то, что он хочет. Как один из двух королей Куаха, он не имел права покидать город без достаточно веских причин, а ходить и покупать всевозможные вещи для друга не было достаточно веским поводом. В конце концов, у него не было ни брата, ни сестры, как у сатаны. Ему приходилось гораздо серьезнее следовать правилам, какими бы неудобными они ни были. Поэтому, пока его перы были заняты грабежом могил, обменом и торговлей вещами, а также подготовкой различных вещей для того, что, как Райзер мог только предположить, было чем-то вроде полномасштабной войны, сам Райзер был, да, возьми этот Джеремия 224К, вот так тебе и сносит головы, блять, опять кто-то прострелил мне голову, кто теперь меня клеймит. Я даже не произносил оскорбительных слов и не описывал в деталях, что все вы, кучка девственных неудачников, жаловался Райзер, когда его персонаж в Фортните получил хитшот в 12-й раз за этот день. В другой комнате упомянутого особняка улыбалась Равель, которая снова убила аватар своего брата, желая побить свой личный рекорд по количеству хитшотов в его тупую задницу. Она хотела хоть немного наказать его за то, что он включил ее в число перов Риаса, и испортить Райзеру удовольствие от игры было одним из способов сделать это, тем более что рядом не было его пера, чтобы успокоить его эго и заставить забыть о том, что он неудачник, оседлав его член. Ну, знаете, как обычно. Глава 146. Тем временем, в заброшенной церкви, у трех женщин, посланных к Куаху, были сложные выражения на лицах. «Мы уверены, что эта информация верна», — спросила Линд, неуверенная в документах в своих руках. «К сожалению, да. У нас есть конкретные доказательства того, что Экскалибур Стремительный был украден у англиканской церкви», — Ирина сказала со сложным выражением лица, поскольку она была из англиканской секты церкви. «Доказательства показывают, что это сделал падший ангел, хотя мы не смогли найти никаких доказательств того, кто именно». Мириана кивнула головой с серьезным выражением лица. «Если есть падший, собирающий осколки Экскалибура, они в конечном итоге нацелятся на этот город. У Ирины Сан на руке мимикрия Экскалибура, а у Самакуна, благословение Экскалибура, 2 из 6 Экскалибуров находятся здесь, и если падшие хотят собрать фрагменты Экскалибура, они могут что-то предпринять». Мириана сказала, прежде чем покачать головой: «Мы должны сообщить ему об этом. Высшие прислали нам нужную информацию». «Да», — сказал Линд, доставая большую папку с пастой и протягивая ее Мириане. «Вся информация, которую мы имеем о нынешней фракции вампиров Типеша, от их внутренней структуры, до их численности, ресурсов, власти, имен дворян, союзников, и даже внутренней структуры около 70% их главного замка и прилегающих резиденций. У нас даже есть расположение тайных ходов на их территории, и наши шпионы в их городах-кормильцах, которые снабжают нас новой информацией». Когда Линд говорил, она говорила бесстрастно, но при упоминании питательных городов ее лицо скривилось от отвращения. Это выражение отразилось на лице Ирины и Мираны, потому что эти места работали. Вампиры, как раса, любили пить кровь. Это была необходимая пища для их расы, правда, но они не только охотились на людей, но и были очень разборчивы в выборе крови. Многие монахини, священники и всевозможные красивые и способные люди были взяты вампирами в плен, чтобы служить им закусками и игрушками. По правде говоря, если бы вампиры быстро убивали свою добычу, это было бы плохо, но не настолько ужасно, даже если бы церковь все равно охотилась на этих ублюдков, но вампиры передавали минимальное количество своей крови этим людям, не настолько, чтобы испортить вкус их крови, но достаточно, чтобы они имели чрезвычайно долгую жизнь и не могли ходить под солнцем или жить нормальной жизнью. Они, которые когда-то могли свободно гулять по миру и были примером человечности, теперь были вынуждены жить в тени и служить закуской для этой благородной расы высших существ, как они любили себя называть. Это была одна из главных причин, по которой вампиры воспринимались церковью с таким же презрением, как и дьяволы, а дьяволы враждовали с церковью неизвестно с каких времен. Они были так же ненавистны, как и те, с кем церковь воевала с момента ее создания. По правде говоря, во всем этом мире не было расы, столь опасной и вредоносной для человечества, как вампиры. Ну, разве что люди были еще хуже друг друга, но это к делу не относится. «Как ты думаешь, сама Сан хочет заключить какую-то сделку с вампирами?» — спросила Мирана, на что Ирина решительно покачала головой. «Этого не может быть. Господин Ханакай, человек, который ближе к святости, чем кто-либо из тех, кого я встречала. Возможно, у него есть какие-то сделки с дьяволами, но стоит только зайти в его дом, и любой сможет определить его предпочтения. Он ни за что на свете не встал бы на сторону этих чудовищ. Говорят даже, что он был первым святым, родившимся за последние несколько веков. Как он мог встать на сторону этих отвратительных существ?» — сказала Ирина, на что Линд посмотрел недоверчиво. «Ты уверен? Я слышал о том, что он любит экспериментировать со всеми видами существ. Он также не особенно заботится о церкви и больше похож на человека, который сам за себя, вместо того, чтобы заниматься религией. И ничто не указывает на то, что он святой, кроме упоминания о том, что он может использовать свет Бога. А небеса пока ничего не подтвердили по этому поводу. Он больше похож на наемника или мага, чем на кого-то из церкви, а такие типы не прочь присоединиться к вампирам. Они, в конце концов, абсурдно богаты, настолько, что могут соперничать с 80% всех денег расы дьяволов», — сказал Линд, чем вызвал резкое падение настроения. Мирана с серьезным выражением лица сказала: «Несмотря на это, одна из наших главных миссий – создать с ним положительные отношения и убедиться, что он в безопасности. Если он намерен установить связь с вампирами, ему не нужна наша помощь в получении информации, и он может получить ее даже без нас. Лучше, если мы будем работать вместе и попытаемся увести его от искушения, чем пойдем против него, и он пойдет на искушение независимо от этого», — она сказала, заставив двух молодых экзорцистов кивнуть головой. «Тогда я пойду и передам ему это». С этими словами она встала и покинула помещение, направляясь к дому Самы. Остальные остались на месте, потому что у них было еще много дел, в том числе ожидание высших чиновников, которые должны были дать им указания по поводу украденных экскалибуров. Дойдя до дома Самы, она постучала в дверь и вскоре была приглашена маме, которая пошла позвать Сому. «Ты можешь спуститься сюда, я немного занята и не могу сейчас уйти», — крикнул Сама из подвала мастерской, где он сейчас сосредоточенно работал над тем, что станет его главным оружием в предстоящем конфликте. Чем дальше она заходила внутрь, тем больше была потрясена. В прошлый раз, когда она входила в дом, магическое давление в нем было огромным, настолько, что даже такие горячие точки, как Салем или Ватикан, могли сравниться с ним по давлению, но сейчас она почувствовала, что энергия приобрела такой чистый святой элемент, что она могла сравнить ее только с раем, который она однажды посетила. Дойдя до подвала, он впервые за несколько дней увидел Сому. Он произносил слова какого-то ритуала, вокруг него стояло несколько человек с белыми волосами и красными глазами, которые скандировали вместе с ним, а Сама излучал чрезвычайно мощный свет. «Это свет Бога?» — спрашивала себя Мирана, чувствуя его присутствие, особенно когда Сама завершал ритуал. И это действительно было так. Сама проводил очередной обряд с этим своим главным оружием против мертвых апостолов. Обычно этому оружию потребовалось бы более века подобных ритуалов, чтобы проявить свой истинный эффект, но сейчас была эпоха богов, и, поскольку Сама заимствовал силу бога, а его дом стал таким святым местом, ритуалы проходили бесконечно быстрее, всего за несколько дней. То, что он готовил сейчас, было самым важным, единственной гарантией того, что даже если вампиры будут без явных слабостей, они все равно смогут быть убиты им. Одно из сильнейших оружий Святой Церкви, которое могли использовать лишь избранные, как говорят, один из апокрифов, который никогда не должен быть извлечен из своего места упокоения, даже в той вселенной, где существовали вампиры, способные уничтожить мир. Концептуальное оружие, созданное Церковью, чтобы действовать как железный молот для отказа от еретической доктрины переселения, созданное путем рубки единорога, зверя, который, как говорят, поглощает души. Они использовали его рог в качестве ключа, начертав на нем плотно упакованные жалобы со всеми возможными обвинениями в критике реинкарнации. Это было седьмое писание Святой Церкви, оружие против бессмертия, которое было способно превратить любую плоть, попавшую в него, в плоть смертного и обычного человека, удаляя все естественные аспекты регенерации и делая ее такой же хрупкой, как у обычного человека. Оружие, способное убить даже истинного предка, не говоря уже о каком-то каламбурном бессмертном существе вроде обычного вампира или дьявола. Именно это сама и делал сейчас в своей мастерской, оружие, которое в этом мире входило в определенную категорию. Оружие истребителя богов, то, что можно назвать настоящим истинным лангином, сделанным не руками бога, а умениями и руками людей, провозгласивших с его помощью силу человечества, способную одолеть даже высших богов человеческими руками. Выкуси. Цао-цао, глава 147, вот как, это ценная информация, спасибо, что поделился ею со мной так быстро, она будет очень полезна, сама говорил формально, сидя в своей мастерской, перед ним Мирана смотрела на него с удивлением в глазах, когда начала понимать, чем именно Габриэль сама так заинтересовал этого конкретного человека, способность заимствовать энергию Бога была тем, что обычно могли делать только избранные или одобренные Богом или его Святым Духом. Это был знак тех, кто имел квалификацию, чтобы быть истинными святыми церкви. Появление человека, способного делать именно это, было шокирующим, и заставить возможного нового святого вступить в ряды или вступить в союз с церковью было само собой разумеющимся делом. Это не проблема. Однако я должна спросить, что именно вы собираетесь делать с этой информацией? Мирана задала вопрос, на который сама свободно ответил. Я хочу пойти и истребить несколько вампиров. Ничего особенного, только фракцию Типеш целиком, если она вообще жизнеспособна. Сама пожал плечами, заставив Мирану замереть. Что? Да, я отправлюсь туда очень быстро, чтобы убить вампирскую сволочь, свести их число к нулю, насколько смогу, и все такое. Ничего личного, просто я слышал, что у них в руках один из лангинов, и я не намерен позволять им использовать эту штуку для порабощения и убийства людей. Сама говорил бесстрастно, словно речь шла не о том, что перед ним более 10 000 вампиров, причем 1000 из них, высшего класса, а по крайней мере 4, бойцы класса сатана. Он вел себя так, словно то, что он собирался сделать, было всего лишь простейшим делом и ничем не отличалось от обычного. «Хочешь пойти с нами?» — сказал сама после некоторого раздумья. Мирана выглядела ошеломленной его словами. «Ты действительно хочешь сразиться с расой вампиров?» Вот так просто, и в одиночку, без помощи какой-либо фракции или организации. Да, это действительно необходимо. С тем, что я знаю, эти вампиры представляют угрозу для человечества, и я не могу просто игнорировать их. Сама сказал просто. Чем дольше он ждал, пытаясь найти надежных и готовых к сотрудничеству союзников, тем больше вампиры могли набрать силу. А такие раковые опухоли, по мнению самы, должны быть удалены как можно скорее. Этот путь был более рискованным, но, по крайней мере, сама был уверен в том, что это необходимо сделать и что он сможет справиться с этим, если правильно разыграет свои карты. Мирана посмотрела на него, прежде чем заговорить. «Если ты хочешь противостоять вампирам, почему бы не работать с церковью в целом? Мы могли бы помешать, я уверена», — сказал сама, прерывая ее пренебрежительным тоном. «Послушай, я не сомневаюсь, что у церкви есть сильные воины, иначе они бы не выжили, особенно в этом мире, полном опасности, и что они постоянно патрулируют все вокруг, вместо того, чтобы держаться в крепости, если им действительно не хватает сил. Однако многие экзорцисты слишком слабые, скорее всего, не смогут выслушать мои приказы и легко встанут на пути, вместо того, чтобы помочь. Я также не верю, что в ваших рядах не найдется шпиона, который мог бы разгласить информацию о нападении до того, как я нанесу удар, что только усложнит ситуацию. Я действительно предлагаю вам присоединиться, потому что чувствую, что среди ваших друзей вы наиболее способны и должны помочь. Конечно, если вы решите помочь мне, я хочу, чтобы вы подписали Гиас о том, что не предадите меня или миссию во время ее выполнения, часть трофеев также достанется вам, в зависимости от того, сколько помощи вы предоставите, и вы должны будете пообещать хранить тайну до окончания операции. Небольшая цена, я уверен. А что, если я откажусь идти с тобой? Спросила Мирана, на что сама лишь улыбнулся и ответил: «Я бы, конечно, позволил тебе идти с нами, но если ты проболтаешься о том, что я тебе сказал, своему начальству, и вампиры узнают о моих планах, и моя операция провалится, я буду очень недоволен и обязательно заставлю тебя заплатить за то, что ты поставила под угрозу все человечество. Конечно, если вы не присоединитесь ко мне, но не сообщите своему начальству информацию, которую ему знать не нужно, тогда у меня не будет причин преследовать вас. Я буду уважать ваше мнение относительно вашего решения оставаться в безопасности в этом городе, даже если это означает, что вы будете находиться на другом конце света, оставляя других наедине с монстрами, которые представляют угрозу для всего человечества, а не только для небольшой его части». Мирана закусила губу от досады. Она знала, что не должна просто так идти с Сомой, не поставив в известность начальство, и она не думала, что это хорошая идея, покинуть город сейчас, как никогда. После некоторого раздумья она сказала: «У нас возникли некоторые осложнения. Падшие напали на церковь и украли фрагменты Экскалибура. Учитывая, что они уже дважды нападали, они могут стремиться захватить все фрагменты. У Куаха два таких фрагмента, один в наших руках, другой в ваших. Не лучше ли пока остаться на месте, чтобы защитить город, если падшие нападут?» Она пыталась заставить Сому остаться, чтобы получить больше времени для решения, что делать, и защитить город в момент опасности, такой как возможное нападение высокопоставленного падшего ангела. «Нет», — сама сказал мгновенно и без колебаний, заставив Мирану замереть. Она думала, что сама может быть хорошим человеком, но то, как он быстро и решительно проигнорировал возможное бедственное положение этого города, было трудно сказать. Увидев ее выражение лица, сама со скучающим видом сказал: «Хотя я и ценю информацию, которую ты мне дала о нападении падших, я не намерен менять свои планы. Любое нападение в моей резиденции обречено на провал, если только человек не силен до неприличия, поэтому я не опасаюсь за свою резиденцию и тех, кто мне дорог, так как в случае опасности они всегда могут укрыться здесь. Что касается остального, то жизнь одного города не сравнится с жизнью целых стран, которые могут оказаться в опасности, если я ничего не предприму, как это предлагают многие представители сверхъестественной стороны из-за своей мелкой политики», — сама объяснил, заставив Мирану прикусить губу. То, что он сказал, было правдой, и она была уверена, что многие представители церкви не захотят полностью взаимодействовать с вампирами, даже если опасность, о которой говорил сама, окажется реальностью. Они были заперты в этой холодной войне в течение сотен лет, и их больше заботила бы их внутренняя борьба и политика, чем потенциальная катастрофа, которая еще даже не полностью сформировалась. Кроме того, — легко продолжил сама, — дьявол любит заявлять, что это их территория, называя себя королями этого города, и пантеон Синта тоже имеет здесь право голоса, если судить по моим сделкам с Якудза, так почему бы просто не позволить тем, кто хочет сказать, что владеет этим городом, позаботиться об этой проблеме и доказать, что у них есть сила, чтобы поддержать свои заявления о том, что они являются владельцами этого места. Ведь если они не могут этого сделать и нуждаются в помощи человека, чтобы позаботиться о своей земле в мире людей, почему они должны называть себя лидерами здесь? И это была правда. Если кто-то является лидером или ответственным за что-то, то он должен это защищать. Если они не могут этого сделать и полагаются на одного из тех, кем они правят, чтобы защитить свои вещи, тогда они просто слабаки, которые не имеют права претендовать на эту землю с самого начала. Конечно, даже если сама пренебрежительно отзывался о городе, он знал, что его специальные проекты почти завершены или уже завершены и прекрасно функционируют. Учитывая то, что сама оставляет в городе, вряд ли существует реальная опасность того, что город будет разрушен или произойдет геноцид. Но даже если бы это было не так, и у самы не осталось ничего, что могло бы защитить этот город, жизнь одного города с примерно 50 тысячами жителей не могла бы сравниться с разрушениями, которые вампиры могли бы произвести с этим оборудованием и его возможностями в долгосрочной перспективе. Это было неприятное и логичное суждение, но сама все равно его приняла и не пожалела об этом. Именно таким мыслям учили его многие короли и эми, хотя все они были согласны с тем, что он всегда должен стараться найти способ спасти всех, если это возможно. Тем временем, выслушав его, Мирана раздумывала над всем этим, пока говорила. «Очень хорошо, не могли бы вы дать мне немного времени, чтобы принять решение? Я не могу решить что-то подобное ни с того ни с сего». «Я согласна, только помни, я знаю, где ты живешь, просто имей это в виду», — сама сказал с доброй улыбкой, от которой Мирана задрожала. «Теперь, если ты закончила, я должен подготовить еще кое-что. Вот информация о том, как создавать черные ключи, а также несколько образцов, чтобы вы могли сравнить их с конечным продуктом». С этими словами сама передал несколько документов и три черных ключа Миране, которая рассеянно кивнула головой и встала, чтобы уйти. Уходя, она заговорила: «Сколько времени у меня есть, чтобы принять решение?» «Максимум 3 дня», просто ответил сама. С полученной информацией и с гомункулами и големами, работающими вместе, сама подготовил довольно много вещей. 3 дня – это в основном потому, что у него еще будут переговоры с Азазелем и время, чтобы спланировать последние детали перед отъездом, а также убедиться, что его сдерживающие средства на будущее завершены. Мирана кивнула головой и ушла. После ее ухода сама вошел в свое измерение и спросил: «Похоже, что в конце концов тебе придется остаться. Можешь ли ты позаботиться о городе, пока меня не будет?» «Я не возражаю. Это просто то, что я должен сделать в любом случае. Нужно ли мне помогать дьяволам и другим сверхъестественным существам? Большинству из них не нужно. Просто помоги, если это Равель, Райзер и его перы, и особенно если это мама. У остальных есть свои сторонники, и я бы предпочел, чтобы вам не пришлось вмешиваться в возможный конфликт. Для начала, это проблема христианского пантеона, и решать ее должны они. Мы должны вмешиваться, только если нет другого шанса», — сказал сама. Он хотел бы защитить невинных прохожих в городе, но и Сона, и Риас были братьями и сестрами сатаны. Пусть сатаны защищают их, у них должно быть достаточно сил, чтобы сделать это, во всяком случае. Кроме того, сама предпочел бы не заниматься благотворительностью для дьяволов, делая за них всю их работу и одновременно раскрывая карты, которые были у него на руках. «Ладно, хочешь еще один спарринг?» «Нет, черт возьми, в прошлый раз ты скопировал слишком много из того, что я знаю. Найди кого-нибудь другого, у кого ты будешь красть техники, обманщик», — сказал сама и быстро повернулся, чтобы уйти, так как он все еще был немного раздражен этим своим творением. Конечно, это была случайность, которая позволила создать его таким образом, но Сому это все равно раздражало, так как глаза этого создания – чистейшая форма обмана, которую сама когда-либо видел. Сделав это и убедившись, что город в целом в безопасности, сама вернулся к разработке стратегии нападения на вампиров. С информацией, которая была у него под рукой, он был гораздо более уверен в том, что ему нужно делать и как атаковать вампиров. Конечно, он не стал бы слепо верить, что вся эта информация была на 100% точной, так как сомневался, что исторический враг позволит всем своим секретам попасть в руки врага, но даже в качестве приблизительной оценки это было бы очень ценно для планирования. Глава 148. Когда все было готово, сама отправился воссоединять всех тех, кто жил в его доме, был близким другом, работал на него или просто был ему должен. В итоге группа собралась к позднему вечеру, так как сама хотел поговорить со всеми сразу, а не повторяться несколько раз. Когда все удобно уселись за обеденным столом в доме, сама оглядел всех присутствующих, прежде чем заговорить. «Привет всем! Прошу прощения, что потревожил вас, созвав всех вот так просто на встречу, но у меня есть важные дела, которые я должен обсудить с вами. Но сначала, прежде чем говорить, я хотел бы, чтобы вы все подписали вот это». Сама положил на стол очень простую гиассу. «Это гиасс, так сказать, магический контракт. Он предусматривает, что после его подписания вы не сможете говорить о том, что я вам скажу, другим людям, кроме присутствующих здесь, в течение недели, за исключением случаев, когда есть риск смерти для вас или кого-то, кто вам дорог, и эта информация жизненно важна для вашего или их выживания в дальнейшем». «Довольно экстремально, Самакун». Киёхару отметила, что она просмотрела гиасс, прежде чем подписать. «Я должен обдумать то, что я пытаюсь сделать. Есть только 2 человека, которые уже знают, что я собираюсь сделать. Одному я доверяю настолько, что подписание этого контракта стало формальностью, а вторая – это тест, чтобы увидеть, достойна ли она того, чтобы я доверял ей в будущем», — сказал сама, глядя на Миттельд, которая покраснела, размышляя, кто из них двоих она. Честно говоря, ей подошел бы любой вариант, но она предпочла бы первый, так как он звучал лучше. Что ж, это звучит как нечто интересное. Скажи мне, если мы поможем, наши имена прозвучат во всем сверхъестественном мире? Спросила сама. Эти двое, может быть, и не очень много общались, но Джент узнал, что он в большом долгу перед Сомой после того, как был спасен им и даже получил свою руку после того, как Димария отрезала ее некоторое время назад. Если бы он мог помочь, Джент сделал бы это, но он предпочел бы сделать это, если бы это было что-то для него, например, слава, которой он так хотел. Да, если мы сыграем правильно, то наши имена будут звучать по всему сверхъестественному миру, и мы спасем бесчисленное количество жизней. Сама говорил легко, так как правда устраивала его больше всего. «Очень хорошо, запишите меня», — сказал Джентл, подписывая свое имя Гиассом. «Если Джентл идет, то я тоже пойду». Лабрава, как ей нравилось, когда ее называли, подписала свое имя рядом с именем Джентла. Сама был вполне доволен, что эти двое присоединились, так как их способности могли оказаться полезными. Приспособление, способное превращать все, что угодно, в эластичное, и другое приспособление, которое может увеличивать силу других в зависимости от желания и чувств пользователя. Эти двое могли бы в чем-то помочь, если сама был честен, и, по крайней мере, они могли бы помочь с извлечением раненых или с разворовыванием всего этого места. Все остальные тоже подписали его, после чего сама заговорил. «В ближайшие несколько дней я намерен отправиться в Румынию, чтобы разобраться с вампирами. Под разобраться я имею в виду уничтожить как можно больше. Так что, да, я иду на войну», — сама сказал, и в помещении воцарилась тишина, пока кто-то не бросился на Сому. Тут, ударившись об пол, так как сама отказался оказать хоть малейшее сопротивление, боясь причинить ей боль, сама был прижат к земле мама, которая навалилась на него, крепко держа его за воротник. Ее лицо покраснело от гнева и разочарования, так как мысли мелькали в ее голове с большой скоростью, а инстинкты кричали ей об этом. «Почему ты это делаешь? Ты хочешь умереть, сражаться с целой расой? Ты хоть представляешь, насколько это опасно? У меня есть планы». «Нет, ты не собираешься выбрасывать свою жизнь на ветер. Просто оставайся здесь, мы все равно должны пойти на семейное собрание в эти выходные, и я не позволю тебе пойти и сделать что-то вроде войны», — сказала мама, прижимая его к себе. Сама просто дал ей выговориться, прежде чем заговорить. «Ты не можешь остановить меня. Это важно, здесь на кону жизни бесчисленных людей», — легко сказал сама. «Тогда, почему бы нам не поговорить с Серафал сама? Она должна быть в состоянии помочь. Она не сможет помочь. Скорее всего, она попытается остановить меня, вместо того, чтобы помочь. Ее главный приоритет – безопасность расы дьяволов, так же как мой первый приоритет – безопасность человеческой расы», — сказал сама, медленно и осторожно отрывая руки мама от своего воротника, чтобы не причинить ей боль. Затем он оглядел комнату и увидел множество обеспокоенных лиц. Все они в той или иной степени понимали, насколько опасной может быть война против целой расы, поэтому, естественно, в разной степени волновались по этому поводу. Заметив это, сама начал объяснять, что он узнал о текущей ситуации с вампирами, что его беспокоит в будущем, если никто не предпримет никаких действий, и почему он должен идти, и почему он не может просто попросить помощи у трех христианских фракций или даже у таких партий, как Нарский пантеон. К тому времени, как он закончил объяснять все, наступила тишина. Некоторое время никто ничего не говорил, пока. «Значит, ты собираешься отправиться туда, чтобы сражаться просто так? Извини, брат, но я не могу помочь тебе с этим. Ну, если только ты не хочешь наемников, я мог бы найти для тебя таких, если это поможет», — предложил Райзер. Он был всего лишь третьим сыном, который не станет главой клана или настоящим представителем расы дьяволов, но его участие в битве, подобной той, о которой говорил сама, было просто невозможно. Он был уверен в своих способностях выжить, зная, что, несмотря на то, что он не так силен, его навыки выживания благодаря регенерации на высшем уровне, но если он пойдет, выжить будет трудно, и даже если он это сделает, то есть все шансы, что его назовут бродячим дьяволом, так как фракция новой сатаны не сможет удержать того, кто участвовал в такой войне. Райзер не мог так рисковать, и сама это знал. «Я понимаю и не считаю, что это против тебя. Это дело человечества, я не могу жаловаться на то, что ты не рискуешь своей жизнью ради нас вот так просто. Что касается наемников, то я вынужден отказаться, поскольку сомневаюсь, что они могут быть действительно надежной боевой силой, и даже если это так, я не уверен в их компетентности в выполнении приказов в такой операции. Сама объясняет, заставляя Райзера успокоиться. Сама понимает положение Райзера и не ожидал от него непосредственной помощи в бою. Его помощь в логистике материалов по всему миру была больше, чем сама или кто-либо другой мог бы попросить в обычных условиях, и сама оценила эту помощь, которая сделала безнадежную битву возможной. Райзер был не совсем согласен с этим, так как вздохнул. «Извини, брат, но вот, надеюсь, это поможет», — сказал Райзер, открывая свое личное пространство и доставая полдюжины фениксовых слез, которые он приготовил для своего перства некоторое время назад. «Это должно помочь в чрезвычайной ситуации. Кроме того, все вещи, которые ты просил, я доставлю максимум завтра утром. Надеюсь, они помогут хоть немного». «Помогут, не беспокойтесь», — сказал сама, улыбнувшись в знак благодарности. Райзер еще некоторое время смотрел на него, прежде чем кивнуть головой. «Эй, пришли мне селфи, где ты на вершине их сгоревшего замка? Я смогу похвастаться, что ты мой друг», — сказал Райзер, и сама слегка рассмеялся над комментарием о подобном селфи. «Это ж надо, чтобы Райзер потребовал такого от того, кто собирается сражаться на войне». Однако сама остался доволен, и помощь была оценена по достоинству. Эти слезы Феникса, несомненно, станут большим подспорьем в этой операции. Посмотрев на всех остальных, сама произнес: «Я понимаю, что вам всем есть о чем подумать, как в отношении опасности, о которой я упомянул для этого боя, так и в отношении опасности, которую он представляет в случае, если я потерплю неудачу и вампиры получат свободу действий. Если кто-то захочет пойти со мной, несмотря на опасность, я буду очень благодарен и сделаю все возможное, чтобы снарядить вас как можно лучше, но я не буду никого заставлять идти со мной, так как это опасное дело, которое мы будем делать. Я не приму никого, кто скажет, что пойдет со мной сейчас. У вас у всех есть время до завтрашнего дня, чтобы подумать, хотите ли вы пойти со мной или нет. Я не буду ставить вам в вину, если вы откажетесь, и если вы захотите пойти со мной, я сделаю все возможное, чтобы обеспечить вашу безопасность». Сама сказал прямо, глядя в глаза всем сидящим за столом. Его взгляд переходил от одного человека к другому, пока не остановился на мама, которая вскоре после этого отвела взгляд и бросилась прочь из комнаты. Сама вздохнула, но не последовала за ней. Ей нужно было побыть одной, чтобы все обдумать и решить, что ей теперь делать. Каким бы ни было ее решение, сама примет его и поддержит. Если бы она решила остаться в городе со своим королем, пойти на семейное собрание или пойти с ним на эту миссию, сама уважал бы ее выбор. Посмотрев на всех и выражение их сомнений по поводу того, что им делать дальше, сама вздохнула и заговорил: «Слушайте, я не пытаюсь давить на вас, ребята, чтобы вы помогли мне или что-то в этом роде. Я просто информирую вас о том, что я буду делать в ближайшее время, чтобы, если что-то случится, вы знали, что меня сейчас нет рядом. Тем не менее, я оставлю страховку в доме, и вы все можете приходить. Если появится опасность, не стесняйтесь, приходите и ищите убежище в доме, так как внутри, несомненно, будет безопасно. Ничто, кроме чего-то уровня Альбиона, не может надеяться прорваться и вторгнуться в это место, и у меня есть еще несколько сюрпризов внутри на случай, если снаружи произойдет катастрофа и вам понадобится помощь». Сама объяснил спокойно, чтобы не заставлять остальных чувствовать давление, чтобы помочь ему. Увидев их выражение, он продолжил: «Я возьму с собой любого, кто захочет пойти со мной, учитывая то, что я буду делать. Искренняя помощь приветствуется, но ни в коем случае не чувствуйте себя обязанным помогать мне в этом. Это будет опасное действие, которое мы предпримем, поэтому, пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем решить, хотите ли вы пойти со мной или нет». Сама повторил это еще раз, чтобы убедиться, что все поняли его слова. Затем он встал, стряхнул с себя пыль и покинул помещение, так как ему нужно было сделать два последних дела. Первое – пойти в свою мастерскую, чтобы войти в свое личное измерение. Пройдя через несколько сотен трубок, в которых создавалась новая армия гомункулов, Он кивнул головой, оценив результаты. Через некоторое время у него будет гораздо больше сил, тем более что они будут иметь разбавленную форму модификации тела, которые сама сделал сам, чтобы сделать их настолько мощными, насколько это было возможно, сохраняя при этом порядок в производстве. В глубине лаборатории находились две большие пробирки с двумя почти готовыми гомункулами внутри. Пробирки находились в центре нескольких ритуальных полей, и вскоре должен был появиться окончательный результат, жаль только, что сама не был уверен, что будет рядом, когда это произойдет, но, по крайней мере, они должны быть закончены к концу недели. На небольшом расстоянии от этих трубок находилась пара голубых глаз, похожих на те, что были у Самы. Они излучали энергию уникальной длины волны, будучи парой мистических глаз, которые Сама приготовил для себя. «Что ж, нет боли, нет выгоды», — сказал Сама, приготовившись удалить свои глаза, чтобы заменить их новыми. Это был болезненный процесс, но Сама должен был это сделать, и он даже не издал ни единого хрюка, пока удалял свои оригинальные глаза, чтобы заменить их новыми. Процесс занял около 10 минут, и, пока он это делал, он перевязал глаза бинтами, чтобы не стимулировать их сразу, позволяя им медленно приспосабливаться к его нервной системе и магическим цепям. Сделав это, он покинул это место и, даже будучи ослепленным, шел, не задевая ничего, и, казалось, был способен ходить теперь так же хорошо, как и раньше, несмотря на повязку. Обучаясь у Хасанов, он прекрасно научился передвигаться и определять окружающую обстановку, даже если все пять его чувств были заблокированы, так что временное ослепление для него ничего не значило, и сегодня ему предстоит сделать еще одно дело, пока его тело адаптируется к новым условиям. У него была встреча с Азазелем по поводу того, что может оказаться необходимым для реализации его планов. Азазель, как он надеялся, заинтересуется такими магическими технологиями, как разделение мысли и ускорение мысли, что должно ускорить его исследования в несколько раз и позволить ему быть более эффективным в этом деле. О, кого Сама разыгрывал. За это Азазель, скорее всего, продал бы душу или отказался бы от секса на целый месяц. Возможно, Азазель все-таки слишком сильно любит секс. Поэтому он и пал. Метильд сказала ему, что он пал из-за огромных сисек. Вот это да. Но, если честно, тогда он был еще совсем невинным ангелом и не знал, что размер не имеет значения. Возможно, после этих тысяч лет, проведенных среди смертных, он вырос в настоящего джентльмена. Остается только надеяться.